Глава 61. Ангелина. Я думала, что знаю, что такое страх. Когда-то переживала за операцию брата, боялась, что больше никогда его не увижу. Прошлым летом бабушке стало плохо с сердцем, и пришлось ехать в больницу. Тогда я тоже боялась. Все это было настолько ужасно, что казалось, будто хуже уже быть не может. Однако сейчас, сидя в одиночестве в комнате, я понимаю, что познакомилась с неизвестным ранее видом страха. С таким, от которого сердце сжимается от липкого ужаса. Спина покрывается холодным потом, а в голову не приходит ни одной разумной мысли. Сейчас у меня в голове чистый лист. Могу лишь делать бессмысленные вздохи. Сколько их осталось до тех пор, когда наступит конец? Я не обманываю себя. Знаю, что мне не выбраться от Сосновского живой. Что бы ни сделали Макс с Эдом, на какие бы жертвы ни пошли ради моего освобождения, все это не имеет ни малейшего значения. Ведь я – ненужный Сосновскому свидетель. Опасный свидетель, от которого проще всего избавиться раз и навсегда. Сердце замирает, когда я слышу шаги в коридоре. Ручка двери опускается, и в комнату входят все те же люди. Пожилой мужчина и два огромных верзилы. «Время, которое выторговал отец твоего ублюдка, вышло», — равнодушно говорит Сосновский. «Пора бы твоим мальчикам начать делать то, что я от них хочу». Я замечаю в руках мужчины ноутбук. Он ставит его на небольшой столик, а сам садится на диван, что стоит недалеко от кровати. У меня в глазах больше нет слез, только тяжесть и обреченность. Сосновский достает телефон и набирает номер. «Ну что, парни, вы готовы?» — спрашивает он. Внимательно слушает собеседника, а потом расплывается в отвратительной, торжествующей ухмылке. «Отлично!» — кивает. «Она? Да тут она никуда не делась. Хочешь убедиться? Ну что же, это можно устроить?» Мужчина жестом подзывает одного из своих охранников и отдает ему телефон. «Минута, не больше!» Бугай кивает, подходит ко мне и протягивает трубку. Дрожащей рукой я принимаю ее и прикладываю к уху. Поверхность экрана оказывается теплой. «Лина!» — слышу в трубке взволнованный голос Макса. «Лина, ты слышишь меня?» «Да», — тихо шепчу я в ответ. «Малышка, ничего не бойся!» — тараторит Макс. «Все будет хорошо, мы все сделаем. Доверься нам, ладно?» От звука родного голоса к горлу подступает ком. «Господи, неужели я больше никогда его не услышу?» Хочется сказать хоть что-нибудь, но я будто онемела от ужаса. «Ангел!» — внезапно Макса сменяет Эд. «Ты должна быть сильной, поняла?» Мужчина тоже говорит быстро. «У нас все готово, скоро мы увидимся, поверь!» Я закрываю глаза. Они все же наполняются слезами. Соленые потоки делают пересохшую кожу влажной. Беззвучно всхлипываю. «Не надо!» — говорю я осипшим голосом. Неужели Макс с Эдом не понимают, что Сосновский не отпустит меня, даже если они выполнят все требования? Прошу, Эд, не делайте этого! «Хватит!» Ревет мужчина, и охранник вырывает у меня из рук трубку. Потом передает ее своему боссу. «Поговорили?» Теперь уже спокойным голосом говорит мой похититель. «Отлично, теперь к делу. Что? Да, да!» Нетерпеливо кивает он. «Сразу после обвала акций я отвезу ваше сокровище в уговоренное место и передам ее вам. Я человек слова, Макс!» Я опускаю руки в лицо, не в силах больше слушать этот разговор. «Господи, есть ли шанс на спасение? Отпустит ли он меня, как только что обещал?» Минут через пять я слышу, как Сосновский победно хлопает в ладоши. «Началось!» Я понимаю, что Макс и Эд начали сливать акции своих компаний. С каждой такой продажей цена их корпораций на рынке становится все ниже и ниже, пока приблизится к нулю. Через час томительного ожидания я слышу вибрацию смартфона. «Вижу, что вы сдержали слово», — довольно говорит мужчина. «Хорошо, встречаемся через час по тому адресу, что я прислал ранее. Это за городом. Ждите нас там. Отдам вам вашу крошку». Мужчина отключается, а потом встает с места. «Что делаем дальше, босс?» — басит охранник. Сосновский одаривает меня внимательным взглядом. «В аэропорт ее вези. Ей пора покинуть страну». «Что?» Мои глаза округляются от паники. «Но вы же только что сказали...» «Детка!» Сосновский противно цокает языком. «Я же не первый день живу. Знаю, что любовнички твои захотят отомстить за то, что я их нагнул. Конечно, без денег им это вряд ли удастся. Но рисковать не стоит. Ты и твой ребенок — гарантия моей безопасности». Мое тело начинает бить крупная дрожь. Безнадежно вглядываюсь в жестокое лицо мужчины. «Босс!» — спрашивает второй. «Вы нам обещали, что когда все закончится, то можно будет с ней». «Ну, как доберетесь, делайте с шлюшкой что хотите. Только пусть жива останется. Она мне нужна пока что». Меня хватают крепкие руки и волокут к выходу. Я начинаю кричать во все горло и биться в истерике, за что получаю мощный удар по щеке. Голова дергается в сторону, а кожу начинает жечь. Меня снова хватают за руки и тащат к двери. «Господи, Боже, неужели теперь моя жизнь больше мне не принадлежит?»